за какое бы он ни схватился. Он даже знал, как он должен выглядеть внешне. Загорелый, белозубый, да-да, тонкий юмор. Ах, пошляк! Вылечила его от этой глупости армия, куда он попал вовремя. Вовремя взял его в оборот старшина Семененко и на простых жизненных примерах научил уважать тех, кто в казарме, заставил забыть свой сверкающий лик. Так что же в итоге? В итоге гордое одиночество, как с неподражаемым хохлацким акцентом говорил старшина Семененко. Так чему научили тебя прошедшие после армии годы, кроме профессии журналиста и рыбака? Или слова «на ошибках учимся» не более как утешительное бормотание у постели смертельно больного? Досада, досада! Нет великих людей вообще! «Мне плевать, что ты гордый!» — говорил старшина Семененко. «Ты выскреби пол у казарме, чтобы в нем потолок отражался. Ты вычисти с любовью, извиняюсь, сортир, и я буду тебя уважать. Без этого я тебя уважать не буду». Андрей стремительно встал со скамьи. Торопливо заходил по избе. Но потом тундровая привычка серьезно и детально собираться в любую дорогу пересилила, и он достал рюкзак, положил в него последнюю буханку хлеба, несколько коробков спичек, пачку чая и соли, папиросы, кусок оленины. Сходил в ледник и принес 3 крупных килограммов по 5 копченых гольцов. Сверху засунул кружку, котелок и оленьи торбаса. На лямке рюкзака привязал большую оленью шкуру. В тундре, как в море, собираешься на день, готовь запас на неделю. После последнего ненастья должна продержаться несколько дней хорошая погода. Но кто его знает? Почуяв сборы, прибежал валет, подцепил лапой дверь и удивленно уставился на хозяина. «Куда это ты собираешься? На улице уже темно». «А тут почти всегда темно», — сказал Андрей. 10 месяцев зима, остальное лето». «Так и сидеть прикажешь, ждать, когда рассветет? Можешь оставаться, а я пойду». Валет обиженно взвизгнул. «Тогда тоже собирайся, да побыстрее». Валет убежал и через 5 минут принес заснеженную, наполовину обглоданную лопатку. «В лодку тащи!» — приказал Андрей. Снял со стены ружье, проверил патроны в патронташе и пошел за валетом к резиновой лодке, ухватив левой рукой рюкзак. Спихнув лодку на воду, он вернулся в избу, погасил свет, привалил к двери толстый обрубок лиственницы. «Прощай, немытые пенаты!» Резиновая лодка скользила вдоль берега. Андрей в 2 местах срезал по диаметру глубокие полукруглые заливы и подплыл к вытекавшей из озера речушке как раз, когда на небо выкатилась луна. Лодка скользнула в речушку. Течение крепко ухватило ее, и песчаные заснеженные берега быстро понеслись назад. Андрей спрятал 1 весло, а 2-е приладил в кормовую петлю для управления. Вот и все. И теперь только смотри вперед и вовремя проскальзывай среди камней. Благо в лунном свете они хорошо видны. Черные макушки и белые буруны. Он плыл на юг. Редкие в начале лиственницы мелькали по берегам все чаще, собирались в группы. а потом потянулись непрерывной полосой –